Глава пятая. «Здравствуй, милая». Голос был мне почти знаком. Я его точно где-то слышала, но толком не могла понять, где именно. Все вокруг было словно иллюзией. Море, прибой, клёкот чаек. Но не было соленого запаха. Совершенно. Зато был привкус какой-то гнили. Я поморщилась, и мужчина усмехнулся. Я теперь сосредоточила на нем свой взгляд. Тот же, кого я видела на балу в Романском дворце. Только сейчас стоит напротив меня, и волны почти касаются его черных сапог. «Это вы?» «Я, моя дорогая Джесселин». «Верно. Я успел наведаться к твоей тетушке и все о тебе узнать». На сердце похолодело. «Что вы с ней сделали?» — спросила хрипло. «Вы не причинили ей вреда?» Он не ответил, лишь тонко улыбнулся. «Ты продолжаешь встречаться с романским принцем. Через кулон я ощутил вибрацию другого сильного артефакта, предположительно помолвочного кольца». «Ты ведь не думаешь его принять? С твоей стороны это было бы весьма опрометчивое решение», — хмыкнул он. «Тебе не суждено быть с этим мальчишкой. Ты станешь моей, вместо твоей сообразительной сбежавшей сестры». «Так вы тоже не знаете, где Эрлин?» — сделала вывод я. «Она отдала силу тебе, и в этот момент стало мне неинтересно». «Как быстро вы отказываетесь от любимых игрушек», — заметила я. «Она ведь была вашей игрушкой?» «А ты даже сообразительнее сестры». Восхитился мужчина и подошел ко мне, но не дотронулся. Это еще один факт, который заставил меня увериться, что все это наведенный сон. «Я очень долго ждал, когда в твоей семье появится девочка. По какой-то несчастной случайности наследницы так и не рождались, пока я не придумал план». «План?» — изумилась я. «Это наш с твоей мамой секрет». Мужчина приложил палец к губам. «Жаль, что я не знал о том, что вас двое. А связываться после вашего рождения с твоей матерью было опасно. Она могла испугаться за дочь, пресловутый материнский инстинкт, и испортить все. Поэтому я затаился. А когда Эрлин исполнилось 18, начал действовать». «Очень мило посвятить меня в свои планы», — отозвалась я и поморщилась. «Но вы ведь не думаете, что я одобрю ваши методы?» «Нет, разумеется. Но ты будешь вынуждена их принять. Ведь отныне мы на одной стороне. Ты моя новая игрушка, Джесселин. Я целый год пытался подсадить в Эрлин Чен, но она никак не приживалась. Тогда я осознал, что единственный метод зачатия новой жизни. Едва твоя сестра забеременела, мне удалось благодаря ребенку с изначальным некроманским даром заразить источник твоей сестры чернью. А наши источники, к несчастью, связаны». «Зачем вам это?» «Земли, Джесселин, они принадлежат твоему роду, и сколько бы я ни пытался подчинить населяющих их монстров, у меня не получается. Ты должна стать моей женой. Только для темного ритуала нужно, чтобы чернь полностью поглотила твой источник. Кулон просто индикатор, не бойся его. Он подаст мне сигнал, когда чернь полностью захватит тебя. Тогда мы и проведем бракосочетание. Ах да, Джесселин, не пытайся его снять, иначе просто умрешь. Не расстраивай ни меня, ни себя, ни этого чудесного мальчика-дракона. Семья Романских действительно уникальна и удивительна. Не хотелось бы прерывать такой чудный род». Я удивилась. Он говорил обо всем так, словно рассказывал о прописных истинах. Но я не знала, можно ли верить его словам. Зачем ему монстр? Быть может, это не настоящая причина? «Сколько вам лет?» «Много, девочка», — улыбнулся некромант. «Так мы друг друга услышали. Будь умницей, и никто не пострадает». «Что будет, когда вы получите власть над фаргосскими землями?» «Не все сразу, девочка», — растянул губы в улыбке мужчина. «После заключения брака ты получишь ответы на все вопросы. А сейчас я и так рассказал тебе достаточно. Ты, конечно, все это передашь своему принцу. Но для его же безопасности постарайся быть благоразумной. Сейчас тебе уже пора. Прощай, радость моя». Он резко подался вперед, словно желая меня поцеловать, но все это сон. Его губы оказались лишь вблизи моих, зато я явственно увидела, как его истинно черные зрачки вытягиваются. Миг, и я просыпаюсь, тяжело дыша. На руках Яра. Мы куда-то идем, кажется, вокруг коридора дворца. «А-а-а!» От боли в голове я застонала и тут же почувствовала крепкое плечо. «Тише, тише, ты со мной, все хорошо», — прошептал Яр. «Джесселин, ты как?» «Что? Что это было?» Голова раскалывается. «Так бывает от ментальных вмешательств. Они опасны и потому запрещены. Это был наведенный сон, Джесселин. Но я вытащил тебя из него, правда, только сегодня. А как будет завтра, я не могу предсказать», — отозвался Яр. что тебе снилось?» События быстро пронеслись в голове. «Яр, тетушка Агнес», — воскликнула я и зачастила. «Некромант виделся с ней, она может быть в опасности, уверена. Она просто так бы не раскрыла подробности моего проживания. Он добыл информацию либо силой, либо хитростью». «Я понял», — кивнул Яр, нахмурившись. «Я отправлюсь в Фаргас и найду твою тетушку. Только успокойся, Джесси. Все будет хорошо, мы со всем справимся». Слова Яра оказывали медитативный эффект. Я несколько раз кивнула, пытаясь восстановить дыхание под обеспокоенным взглядом Данияра, но все равно не получалось. Я вновь погрузилась в беспамятство. Вокруг гомон голосов. Я не сразу различаю людей, все еще пытаясь свести реальность с вымыслом. Я лежала на кровати в уже знакомых мне королевских покоях. Рядом сидела королева, держа меня за руку. Чуть в стороне Данияр. Они с Треем о чем-то отрывисто спорили. Но слов я не могла различить. Голова по-прежнему гудела. «Очнулась!» Словно гром среди ясного неба прогремел голос мастера Айлока, и он тут же поднес к моим губам какую-то чашу. Я сделала большой глоток, утоляя жажду. Его высочество мгновенно оказался справа, подле своей мамы, и наклонился ко мне, вглядываясь в лицо. Мне хотелось успокоить его, сказать хоть что-то, но, казалось, наши взгляды говорили друг другу больше, чем голоса. Слева подошел бледный Трей. «Ну и напугал ты нас, Золушка!» — прохрипел наследник и опустился на стул. «Ты как?» — спросил Яр, перетянув на себя мое внимание. «Прости, судя по всему, это из-за кольца. Наша магия по какой-то причине сейчас несовместима». Я взглянула на свой палец, с которого уже пропал помолвочный артефакт. Грусть тронула мое сердце, но я постаралась приободряюще улыбнуться. Но настроение быстро переменилось, едва я осознала всю реальность своих сновидений. «Тетушка Агнес», — прошептала я и попыталась встать, но меня уложили обратно. Я не унималась. Монахиня, которая меня воспитывала. Некромант был у нее и узнал обо мне все. Она бы не рассказала по доброй воле, значит, ее принудили. Нужно скорее... «Лежи», — предостерег меня Яр и поднялся. «Я уже был у нее». «Что с тетушкой Агнес?» «Жива», — откликнулся принц, хмуро глядя на меня. «Мастер Айлок уже осмотрел ее». «Ее психическое здоровье не совсем в порядке, необходимо длительное лечение», — подтвердил целитель. «Но не волнуйтесь, я сделаю все, что в моих силах». «Спасибо, мастер, я могу ее увидеть?» Не впопад спросила я, и целитель отрицательно покачал головой. «Она сейчас наверху, но ей лучше ни с кем не видеться. Ее погрузили в целебный сон. А воспоминания из прошлого и яркие эмоции могут прервать процесс лечения». «А мои родители?» «Они не знали о нападении на монахини, будучи здесь, в Эйнебурге. Мы известили их о твоем состоянии, но от них пока не пришло ответа. Полагаю, они занимаются поисками Эрлин», — отозвался король. «Что ж, Эрлин всегда была им приоритетнее меня», — я кивнула, вспомнив слова некроманта. «Что же родительница сделала такого? Нужно поговорить с ней, узнать подробности. Но захочет ли она рассказать правду?» Теперь я заметила из Стегги, который сидел на тумбочке и обеспокоенно смотрел на меня. Едва почуяв мой интерес, он перебрался ко мне на плечо и потерся мордочкой о мою щеку. «Разговоры потом. Сначала осмотр». Строго протянул мастер Айлок, и над моей головой зажегся яркий свет, чтобы мужчина смог заглянуть в глаза. Комната погрузилась в молчание. Проделав все необходимые манипуляции и просканировав меня магическим экраном, целитель удовлетворенно кивнул. «Ничего не изменилось, разве что черни на источнике стало больше». «Об этом я и хотела сказать», — произнесла хриплым голосом и откашлялась, вновь отпив отвара мастера Айлока. Теперь до дна, и, поблагодарив, отдала чашу. У меня был наведенный сон с этим некромантом и... Осеклась. Я хотела сказать самое важное. О вытянутых зрачках, но поняла, что при Трее не могу ничего озвучить. И пусть Аверосский принц часто давал мне понять, что он в курсе многих тайн, но одно дело мои домыслы, а другое — разрешение на раскрытие чужих секретов. «Если больно говорить, ты не обязан, Джесселин», — внезапно сказал его величество. «Сейчас твое здоровье важнее всего». «Со мной все хорошо. Я попыталась собраться с мыслями, я была благодарна всем, что меня продолжают называть старым именем, которое вовсе не мое, но привычное для меня и уже родное. Имя Эрлин вызывало не самые приятные ассоциации с сестрой, поэтому и было мне чуждым. Некромант рассказал мне многое, предостерег от необдуманных поступков. Например, упомянул, что этот кулон... Я нашла пальцами гладкий камушек. Своего рода маячок. Он дает некроманту сведения не только о моем местоположении, но и о наполненности чернью моего внутреннего магического источника. Сказал, что если его снять, я посмотрела на Яра, то я умру. В комнате повисла тишина, меня начало мелко трясти. Во сне все эмоции были притуплены, все доходило через пелену. Сейчас же я четко осознала, что теперь изучила каждую черту лица мужчины с бала. Лет 40 с морщинками вокруг глаз и усталыми черными глазами. Брови в разлет, тяжелый подбородок. Он был бы красив, если бы не был так пугающе отчужден. «Мы не допустим этого», — поддержала меня королева и сжала мою руку. «Ты с нами, тебе не смогут причинить вреда через наведенный сон». «Продолжай», — подтолкнул меня его величество. «Это ведь не единственное важное, что тебе сказал некромант». «Было многое», — кивнула я. «Разговор был весьма содержательным. Некромант упомянула сестру. Она действительно беременна от него. Таким способом он и смог посадить ей свою силу». «Но зачем?» — нахмурился Яр. «Ему нужно было дитя рода Эндервуд, чтобы жениться и стать полноправным владельцем проклятых фаргосских земель», — ответила и опустила взор. «Зачем ему проклятые земли?» — недоуменно уточнил Трей. «Они ведь прокляты». «Если только он как-то не связан с проклятием», — заключил король. «Может, его род...» «Это еще не все», — сказала тихо и сглотнула, решившись. За мгновение до того, как сон прервался, я увидела, как его зрачки вытянулись. Очень знакомо вытянулись. Многозначительно повторила и взглянула на Яра. Романские переглянулись, а Трей опустился на стул и шумно выдохнул. «Ты хочешь сказать...» — уточнил Аверосец. «Что некромант, дракон?» Я не стала отвечать, поэтому Трей взглянул на короля Романии. «Разве такое возможно, Ваше Величество? Разве...» «Хм...» Он осекся и бросил взгляд на меня. Я сделала вид, что ничего не заметила. «Пока меня не посвятили в тайну, буду делать вид, что ни о чем не знаю». «Это невозможно», — неуверенно протянул монарх и сложил руки на груди. «Среди драконов были черные, владеющие магией смерти. Но эта магия была настолько разрушительна, что еще до Великого Ухода, около 1500 лет назад, черных драконов уничтожили соплеменники». «Уничтожили?» — переспросила я. «Разве это не жестоко?» «Жестоко», — кивнул его величество. «Такой приказ отдал правитель того времени. Я бы сам на такое не смог решиться. Но предки видели в этом единственный выход. Тогда шла активная борьба с некромантией. И именно 1500 лет назад были уничтожены все рукописи, тайные ордены и любые упоминания об этом направлении магии. Но если судить по тем записям, черные драконы были сильнейшими». «Что ж, официально пока никто не собирается меня посвящать, но я была благодарна уже за ту информацию, что мне сообщали». «И он может иметь прямое отношение к проклятию», — прошептала я. «Он ведь говорил, что долгие годы ждал, когда в семье Эндервудов родится девочка. Я и забыла об этом». «Все хуже, чем мы могли подумать», — кивнул король и потер ладонью лицо. «Что тогда делать с некромантом?» — уточнил Трей. «Как найти его?» «Начать нужно с проклятия фаргосских земель. Мы так и не смогли узнать правду, версий много, и они все разнятся. Но пока я предлагаю наведаться к хранительнице душ. Она наверняка что-то знает о некроманте, что живет не одну сотню лет. Тем более, если он дракон», — произнес король. «Она скрывается от меня», — с сожалением сообщил Яр. «Я наведывался в Бриольский лес, пытался воззвать к ней, но все тщетно». «Хранительница определенно что-то знает, но так просто не раскроет секретов, которые желает хранить. Если только...» Королева прикусила губу. «Осень — самое важное время для природы обновления лесов. Хранительница обязательно заглянет в каждый из своих лесов. Ее лишь нужно поймать». «Это может сработать». «Но тебе следует идти с Джесселин. Так уж устроено, что к женщинам хранительница более лояльна, чем к мужчинам, даже если вы кровные родственники». Последнее она добавила тихо и покачала головой, словно старые раны еще не зажили. «Прийти с Джесселин — это риск. Все знают, какую помощь она оказывает», — хмыкнул Яр. «Она заберет душу Джесселин, превратив ее в нимфу». «Ты сможешь ее защитить, если хранительница вознамерится ее забрать. Главное, ты сможешь ее встретить. Это уже полдела». «Я попробую», — прошептал Яр. «Но на это может уйти много времени. Приходить порталом по лесам, не говоря уже о том, сколько потребуется магической энергии. А если не удастся?» «Кто сказал, что мы будем сидеть сложа руки? Пока будем искать другие пути, исследовать Фаргас, узнавать о проклятии, искать Кейна Эверуса, в конце концов. И, конечно, собирать всю доступную информацию о некроманских практиках, чтобы быть готовыми». «Я еще кое-что не рассказала», — добавила смущенно. «Оказалось, что некромант был знаком с моей мамой. Он упомянул об этом, но не стал вдаваться в подробности». «Вот как?» — нахмурился Яр и встретился взором с отцом. «Нужно будет побеседовать с герцогиней». «Мы не можем на них давить», — поморщился король. «Мешался король Хандер Бога и выдвинул ноту протеста. Герцогиня успела пожаловаться ему, теперь его величество желает аудиенции». «Он знает о близнецах?» «К сожалению, у нас нет доказательств», — хмыкнул король. «В академии училась лишь Эрлин Эндервуд, и вот она перед нами. А второй никто не слышал, а мы удерживаем их дочь против их воли. По крайней мере, так все выставляют они. Джесселин из Хандербога, Данияр, и мы должны с этим считаться». Политика, как же она не вовремя. Я вздохнула и приподнялась на подушках. Полагаю, мои слова не будут восприняты всерьез. «Не думаю. Через неделю пройдет прием в честь прибытия Его Величества Вильгельма. Тогда же и герцог с герцогиней прибудут во дворец. У нас появится возможность с ними поговорить». Продолжил монарх Романии. На несколько минут комната погрузилась в тишину. Всем нужно было время, особенно нам с Яром. Их Величество, простившись и пожелав мне выздоровления, вышли, оставив нас втроем. К счастью, я была полностью одета, а еще на моих плечах возился Стыги, настоящий защитник моей чести. «Я знаю, как решить сразу несколько проблем», — внезапно произнес Трей и извлек из воздуха коробочку, только большего размера, чем была у Яра, но также поглощающую частички магии. «Еще один мощный артефакт?» «Помолвочный браслет Вантегроссов немногим уступает по силе помолвочному кольцу романских», — задумчиво протянул Трей и посмотрел на меня, открыв коробочку. Внутри я увидела браслет, усыпанный драгоценными камнями. «Я могу надеть его на тебя, Золушка, чтобы обезопасить. С ним некромант не сможет пробиться в твои сны. А со временем ты научишься технике, с которой сможешь закрывать магический свой разум. Но на это уйдут месяцы, а может и годы». «Это уже слишком», — прокомментировал Яр, сжав челюсти. «Я же была более дипломатична. Я бы не хотела ставить тебя в неловкое положение. Я не смогу выйти за тебя замуж по-настоящему, а использовать твой помолвочный браслет, при этом не испытывая к тебе никаких чувств и не имея твердых намерений, мне кажется неправильным». «Это необходимость, Золушка, и я это понимаю. К тому же...» Трей улыбнулся. «Помолвочный браслет моей семьи можно снять лишь спустя 3 месяца. Кто знает, как изменится твое чувство за это время?» «Трей», — процедил Данияр, — «если ты хоть пальцем ее тронешь». «Не посмей без ее согласия», — поднял руки вверх Аверосец. «Но ты должен признать, что это отличный план. Фиктивная помолвка, и это сразу снимет все вопросы у гадетчиков». Трей вновь помогал мне, не прося ничего взамен. Он помогает мне с нашей первой встречи. И почему он такой чудесный? «Скорее добавит новых», — поморщился Яр. «Но это все равно не поможет. Если помолочное кольцо романских вступило в конфликт, то с чего ты взял, что браслет Вантегроссов не поведет себя так же?» «Не поведет», — тихо произнесла я. «Яр, давно хотела тебе сказать, но не решалась». «Твоя бусина защищает себя от меня?» Догадался его высочество. «Потому что я был предназначен тебе судьбой, как и ты мне, поэтому я тут, от кого ты должна держаться подальше, чтобы избежать проклятия». На глаза наворачивались слезы. «Я думаю, что все так», — кивнула я. Яр сжал челюсти. Он понимал, насколько все серьезно, но нам обоим было больно от осознания этого факта. Да, наши души сейчас были обнажены друг перед другом, но мы не могли быть связаны. «Поэтому браслет Вантегроссов действительно идеальный вариант», — добавил Трей. «Я против», — заявил Яр. «Наверняка есть другой выход». «Яр!» — оборвал его Трей. «Как ты не можешь понять, что ты вредишь Джесселин? Присутствуя в ее жизни, ты лишь приближаешь ее к краю пропасти. Мой браслет — это не только защита от некроманта, но и защита от осуществления проклятия. Ты это осознаешь, наконец?» «Трей, повтори, что я не смогу выйти за тебя замуж по-настоящему». «Это необходимость, Золушка. Я это понимаю. Лишь хочу помочь». Я вздохнула. «Я действительно благодарна, но...» Я прикусила губой и посмотрела на Яра. «Я не сделаю этого без твоего согласия. Я не хочу обидеть или оскорбить тебя». На лице Яра ходили желваки. Он сомневался. Возможно, впервые в жизни он поступился гордостью, потому что выдохнул. «Твоя жизнь важнее всей этой напускной ерунды, это моя, а артефакты лишь безделушки». Трей только хмыкнул на эти слова, доводя Яра до пика, но наследник Романии смог сдержать эмоции ради меня. Это осознание растопило лед страха в моей душе, и я поняла, что действительно смогу избавиться и от проклятия, и от некроманского артефакта. Трей извлек из коробочки украшения. Браслет-обруч с множеством камней будто подмигивал мне, переливаясь в свете магических светильников, и я затаила дыхание, предчувствуя холодный металл на коже. Щелкнула застежка, браслет подстроился под размер запястья, а застежка растворилась, лишая меня возможности снять украшение на ближайшие 3 месяца. Защита. Это всего лишь защита. Тогда почему я чувствую себя так, словно предала Яра? Наследник Авероса, окончательно потерявший бдительность, наклонился и поцеловал меня в щеку. И его тут же дернул за ворот Яр, отталкивая в сторону. «Последние мозги отморозил. Ты нацепил свой драксов браслет на мою невесту», — напомнил Яр. «Но это не дает тебе права прикасаться к ней. Джесселин по-прежнему моя». Когда я успела стать невестой Яра, я уточнять не стала. Зато решил уточнить Трей. «Когда она успела стать твоей невестой? Вроде сейчас она моя», — хмыкнул он, явно выводя соперника на эмоции. Соперником ему он был не из-за меня, разумеется. Они просто соревновались во всем. «Ты получаешь удовольствие от моих страданий», — осознал Яр. «Даже не стану отпираться», — хмыкнул наследник Авероса и развел руками. «Но действую я во благо. Сейчас Романия в уязвимом положении. Герцог и герцогиня пожаловались его величеству Вильгельму. Но теперь, когда Джесселин моя невеста, вопросы отпадут». «Только вопросы будут к твоему отцу». «Мне не привыкать создавать ему проблемы», — хмыкнул Трей. Вздохнув, я покачала головой. Трей был в своем репертуаре. Он всегда помогал безвозмездно, да еще и в ущерб себе. Чем же я заслужила такую самоотверженность с его стороны? Неужели действительно все дело в извечном противостоянии Яры и Трея? Мне было стыдно, что я доставляю столько проблем. Думал ли Яр, когда решил сделать проклятие фаргосских земель своей дипломной работой, что все станет настолько неопределенно? Да еще и я теперь чужая невеста. Слово об этом. А если снять браслет и позволить некроманту прийти ко мне в сон? Тогда я попытаюсь узнать от него что-то еще. Сказала после недолгой тишины. Нет. Одновременно прозвучали 2 голоса. Это опасно. Продолжил Яр. Если все правда, ему много сотен лет. Он отличный манипулятор, Джесселин. Тебе нельзя с ним видеться. Как бы я ни ненавидел этот браслет, Яр бросил взгляд на мое запястье. Сейчас он защищает тебя. Что ж, раз все выяснили, на тебе защитный браслет, а чувствуешь ты себя хорошо, пора возвращаться в академию, добавил Трей. Лучше остаться во дворце. Был не согласен Яр. И как ты себе представляешь, что я оставлю в дворце свою невесту? Мы вернемся в академию. Не волнуйся, я прослежу за ее безопасностью. По правде сказать, мне и самой хотелось вернуться. Просто вся эта обстановка выматывает меня. Мне хотелось вернуться к повседневности, чтобы поскорее отвлечься от невзгод. «Не сейчас», — парировал Яр. «Ты не забыл, что тебе нужно написать отцу? Тебе предстоит содержательный разговор». Трей поморщился, но вынужден был согласиться. Он повернулся ко мне. «Золушка, оставлю тебя на попечение этого...» Он окинул взглядом Яра. «Нет, да ящера. Но обещаю вернуться, жди, не скучай, люблю». Я почти услышала рык Яра, зато Трей было весело. Он забрал стеги и начал тому что-то говорить по пути. Когда за ними закрылась дверь, мы с Яром облегченно вздохнули и переглянулись. На нас вновь навалилась тяжесть всего произошедшего. Но как ни крути, нам нравилось быть в компании друг друга. Никто больше не был нужен. Остальные лишь мешали, были визуальным шумом. Во рту пересохло, я облизнула губы, мозгом понимала, что теперь чужая невеста. Но желание прикоснуться к Яру от этого было не меньше.